Глава 23. Порнографический ролик закончился. Елена Петелина выдернула флешку из ноутбука и швырнула ее на пол. Первой реакцией было растоптать, разбить эту мерзость на осколки. Но что это даст? Это всего лишь копия. Гомельский в любой момент выложит ролик в интернет. Можно не сомневаться, он позаботится, чтобы его увидели коллеги из Следственного комитета, судьи, прокуроры, оперативники. Ролик могут получить и подследственные. Легко представить их похабные реплики во время допросов. А Марат, как больно будет ему. О, Господи, как стыдно! Позора не избежать, однако его можно пережить. В конце концов, можно сменить работу, а Марат, если он по-настоящему любит, проигнорирует и простит. Но Гомельский на полумерах не остановится, он обещал гораздо худшее. Дочь. Как объяснить Насте, что это всего лишь секс? А если кроме дочери ролик увидит в школе и кёрлинг-клубе? Трудно представить, как будут над ней насмехаться сверстники. Психика подростка очень хрупкая. А если Настя не выдержит? Петелина невольно открыла папку уголовного дела с ужасными фотографиями. Молодая девушка на капоте машины. 3 секунды и вместо стройного красивого тела мешок с костями. Конечно, погибшая была старше и, скорее всего, упала не по своей воле. Но сколько униженных школьниц выпрыгивали из окон по совершенно пустяковым поводам? Может ли она гарантировать, что психика 13-летней Насти устоит и ужасный стресс никак не скажется на ее дальнейшей жизни? Нет, никаких гарантий. Как же поступить? Способ только один. Она не должна допустить, чтобы Настя увидела эту запись. С этой мыслью следователь встала из-за стола, подобрала флешку и вышла из кабинета. Второй раз в течение дня она спустилась в криминалистическую лабораторию. Новый визит несколько удивил Михаила Устинова. Эксперт-криминалист гораздо чаще сам приходил с докладом к следователю. «Я знаю, почему вы пришли, Елена Павловна. В прошлый раз вы заметили шоколад, а я забыл вас угостить. Головастик проехал в офисном кресле от компьютера к столику с кофейным аппаратом, который опасно соседствовал со стеллажом с химическими реактивами. Пока вы были в отпуске и не загружали меня поручениями, я сделал открытие. Наш горький шоколад ничуть не хуже хваленого швейцарского». Елена была рада, что разговор не сразу зашел о работе и подсела к столику. Как говорится, на вкус и цвет. «Обижаете?» – перебил ее Миша, разворачивая плитку горького шоколада в золотой обертке. «Вкусовые впечатления субъективны, в отличие от экспертизы. Обратите внимание, на обложке написано 70%. Я провел анализы и установил, что содержание какао в данном продукте 71,2%, а в швейцарском стабильный недобор 2% от заявленных. И стоит наш дешевле». «Значит, ты ошибся». «Чтобы я ошибся в цифрах, да не в жизнь». «Не в результатах экспертизы, а в утверждении». «Ты сказал, что наш шоколад не хуже швейцарского, а он лучше». «Теперь я понял, как вы подлавливаете преступников на допросах. Угощайтесь». Елена не стала отказываться от шоколада и кофе, хотя предпочитала ограничивать себя в сладком. С тех пор, как она сошлась с Маратом, Елена не могла отделаться от вечной женской фобии, что блузка стала тесной не из-за стирки, и контролировала свой вес каждое утро. Сделав глоток кофе, Елена спросила, что новенького по нашему делу. «Под ногтями погибшей девушки мы ничего не нашли, но я исследовал одежду Екатерины Гребенкиной. На меховой подстежке ее куртки обнаружил длинный волос. Угадайте, кому он принадлежит?» «Миша, я сейчас не в том настроении», — честно призналась следователь. «Борису Мануйлову, сутенеру». «Значит, он мог быть на крыше в момент трагедии?» «Елена Павловна, волос был внутри куртки. Это согласуется с показаниями подруги, что сутенер повздорил с Катей в квартире, когда она была без верхней одежды. Но...» Головастик многозначительно поднял указательный палец вверх. «Помните, в отчете патологоанатома указано, что содержание алкоголя в крови девушки незначительное, хотя в бутылке коньяка осталось меньше половины. Так вот, на горлышке бутылки я обнаружил слюну не только погибшей Екатерины Гребенкиной, но и другого человека». «Все-таки сутенер». «Нет, покачал головой эксперт. «Гребенкин?» – предположила Петелина. «Неужели это сделал ее отец?» «Тоже мимо. Я не знаю, кто конкретно пил из бутылки вместе с погибшей, но точно установил, что это была женщина». «Наши слюни так сильно отличаются?» «С моими приборами слюна больше поведает о человеке, чем фотография». Петелина откусила шоколад и оставила кусочек на языке. Шоколад таял медленно, наполняя рот густым приятным вкусом. «Еще одна женщина», — задумчиво произнесла следователь. «А если ее подруга Лиза Малышка была на крыше?» «Она вроде как только проснулась. И потом должен чувствоваться запах алкоголя изо рта». Петелина постаралась воскресить в памяти первые самые эмоциональные впечатления с места трагедии. «Мы зашли. Лиза красила ногти, а запах лака забивает любой алкогольный дух. Мне сразу показалось странным, что она была в халате, будто только что проснулась, и при этом в колготках». «Да, в колготках! Если только она пришла и быстро скинула верхнюю одежду. Повсюду в тот день были лужи, на крыше тоже. Войдя в квартиру, я вытерла ноги о коврик. И в коврике была влажная отметина, будто кто-то недавно тоже вытирал обувь. Чтобы доказать, что Лиза Малышка пила из бутылки, мне нужен образец ее ДНК. Если она солгала, будет повод задать ей серьезные вопросы. Я отправлю к ней оперативников», — решила следователь. Елена допила кофе, похвалила шоколад и с напускным равнодушием задала главный вопрос, ради которого спустилась в лабораторию. «Кстати, Миша, ты говорил про два патрона, найденные в автомобиле убитого Бориса Мануилова». «Да, вот они». Эксперт продемонстрировал два целлофановых пакетика с похожими гильзами. Одна была чуть длиннее другой, ровно на миллиметр. Петелина знала, что это гильза от патрона для пистолета Ярыгина. Она взяла пакетик в руку и сжала в ладони. Пули словно не стало. Этот пустяк от нее и требовал адвокат Гомельский. «Ты уже работал с ними?» — осторожно поинтересовалась следователь. «А как же? Произвел замеры, составил фототаблицы, послал запросы в гильзотеки. Если стволы официальные или где-то засветились, мы их быстро идентифицируем». «И когда ты все успеваешь?» — в голосе Елены Петелиной проскользнул упрек. Она впервые пожалела об удивительной работоспособности молодого человека. «Думаю, с пистолетом Ярыгина проблем не будет, их не так много, и учет налажен», — бодро продолжил головастик. «Сложнее с патроном 9/18. Он подходит не только к Макарову, но и Стечкину, и некоторым пистолетам-пулеметам. А одних ПМ за полвека наштамповали миллионы. К тому же есть признаки, что патрон использовался для нештатного оружия». «Я вот что подумала. Пулю нашли только одну от Макарова, и Мануилов убит одним выстрелом. А что, если второй патрон появился в машине раньше? У сутенера нелегкая жизнь. Он мог сам когда-то в кого-то выстрелить из салона автомобиля. Надо проверить по сводкам, есть ли пострадавшие от пистолета Ярыгина». «Я проверю, но Мануилов мог и промахнуться. Тогда это пустышка, которая породит сомнения в общей доказательной базе». Петелина покачала пакетик с гильзой. «Вообще-то от гильзы пахнет порохом. Если выстрел произвели за час до убийства, гильза будет пахнуть по-другому?» «Нет». «Вот видишь. Иногда улики только запутывают расследование. Может, о ней пока не упоминать?» Но головастик с удивлением смотрел на следователя. Петелина сама его учила обращать внимание на любую мелочь. «Ладно», — Елена встала, посчитав, что для первого раза скользкий разговор и так зашел далеко. «Я закажу еще баллистическую экспертизу, мы определим, откуда и как был произведен роковой выстрел, и прижмем виновного. Тем более железобетонный подозреваемый уже есть. Это Игорь Васильевич Гребенкин. Его видели в тот вечер около клуба и даже нашли рядом с местом преступления его шапку. Задержим, допросим». Петелина направилась к двери. Михаил Устинов шел за ней следом и торопливо говорил: «ДНК из жвачки Гребенкина я уже выделил. Еще есть пятнышко крови на заднем сиденье Хонды, пока не ясно чье. Но я скоро займусь этим вопросом. И как только сделаю, сразу позвоню вам. Елена Павловна!» Петелина обернулась на резкий возглас Устинова. Головастик ткнулся ей в грудь, извинился и покраснел. Как же ей придется краснеть перед коллегами, если подлец Гомельский обнародует скабрезное видео. Это будет крах не только ее карьеры, но и отношений с дочерью. И извинения тут не спасут. «Я не допущу этого. Я буду действовать», — настроила себя Елена. «Елена Павловна, вы патрон забыли отдать?» Следователь разжала кулак. «Черт, она действительно хотела его вынести». Это произошло на уровне подсознательного инстинкта самосохранения. Петелина протянула пакетик с уликой эксперту. «Миша, я прошу тебя об одном. Все данные, которые получишь, сначала ко мне и только ко мне». «Что-нибудь случилось, Елена Сергеевна?» – обеспокоился эксперт. «Ничего, пока ничего». Опустив взгляд, следователь безвольно похлопала эксперта по плечу и покинула лабораторию.